Перевод Фета к мальчику-прислужнику. Персидской роскоши я, мальчик, не терплю, плетеного венка завязок не люблю. Когда приблизится, грозят зимы морозы, ты не ищи нигде мне запоздалой розы. Побеги нежные свивая, мирт простой, ни с чем не смешивай заботливой рукой. Не нужно ни тебе красивее наряда, ни мне за чашею под сенью винограда.